Глава 28. Лес. Птицы разноголосо переговаривались в кронах деревьев, даруя пробирающимся между ними людям мнимое ощущение покоя и безопасности. Этот гомон, столь непривычный для вечно находящихся на грани обитателей Стикса, оказывал на сознание почти гипнотическое влияние. Приходилось постоянно бороться с ним, настороженно оглядываясь по сторонам. Кто знает, не спрятался ли за ближайшим изгибом местности особо хитрый мертвяк, обливающийся слюной в предвкушении сытной трапезы из 5 блюд. На самом деле все было не так трагично. В глубину леса зараженные, большинство из которых являлось бывшими людьми, предпочитали не лезть. Нечего им было тут делать. Мелких быстрых тварей в изобилии приходивших с каждой перезагрузкой было очень сложно ловить. А крупные лесные твари и сами могли переродиться, и тогда еще неизвестно, кто станет дичью, а кто охотником. Самой большой опасностью для беглецов были масочники, сейчас, возможно, уже обшаривающие место крушения. Нет никаких сомнений, что они найдут его, а после попытаются нагнать уже их, если выследят. Андрей обернулся назад, в который раз посетовав на отсутствие костюма. С ним каких-то десятка три масочников, а больше уцелевшие две платформы вряд ли могли привести, не стали бы проблемой. Невольно он окинул взглядом собравшийся отряд, отмечая некоторую его колоритность. Первым, уверенно вышагивая по мягкой лесной земле, двигался Михалыч. Оставалось лишь надеяться, что механик знает, куда ведет всех остальных, но больше походило на то, что он уводил их в совершенно случайном направлении, лишь бы подальше от упавшей платформы. Сразу за ним мелко трусил упырь. Андрей не знал, настоящая это его кличка или просто оскорбление. Упыря никто из остальных иммунных не любил. Говоря конкретнее, его презирали, словно ничтожное насекомое. Чем была вызвана такая неприязнь, Андрей не знал. Да и не его это было дело. Предстояло, правда, выяснить, каким вообще образом этот человечек так вот нагло поломал им все планы. Но это могло подождать. Говорить на ходу в лесу — не лучшая идея. Тем паче, что человеческие голоса будет слышно гораздо дальше, чем и так довольно шумные шаги небольшого отряда. За упырем шли Сойка и Кадет. Не слишком взрослые и иммунные, лет по 25, максимум 30 им было, не больше. У иммунных, конечно, возраст бывает обманчивым, но эти не похожи на местных старожилов, которых Андрей всегда ощущал по специфической атмосфере и поведению. Кадет производил впечатление надежного человека и двигался тише всех, внимательно выбирая места, куда ступал, при этом ничуть не снижая скорости. Сойка Андрея слегка раздражала, что наверняка возникло после того, как она попыталась настучать ему по голове, несмотря на его полную правоту. Добить раненого товарища, тем более по его просьбе, что тут может быть зазорного? Андрей тщательно скрывал свое отношение к ее импульсивности, не желая вносить раздор. Ему с ней не спать, так что пока не распускает руки, все в порядке. А вот она периодически бросала на него гневные взгляды, словно видя в нем ярчайшее воплощение мирового зла. В этом лесу следы присутствия человека отсутствовали совершенно. По какому принципу неведомый механизм Стикса выбрал столь пустынный клочок земли, Андрей не знал. Может, случайно? А может быть, раз в две или три перезагрузки тут появляется полноценный небольшой городок, а то и несколько. Кластер-то явно тут не один находится. Просто границы уж больно размытые за давностью лет. С первых дней существования базы ученые собирали статистику обо всех доступных для наблюдения кластерах долины, но так и не смогли найти какой-либо закономерности в их обновлениях. Нет, пару раз им казалось, что разгадка вот она, уже тут. Осталось только протянуть руку и взять ее. И, словно насмехаясь над ними, Стикс вытворял что-то такое, что совершенно не вписывалось в общую картину, ломая их многомесячные труды. В ногу жестко ткнулся кошачий бок. Робот, бесшумно бежавший рядом, требовал ласки. Андрей, не останавливаясь, сурово посмотрел на кошку, и та отбежала в сторону, недовольно покачивая гибким металлическим хвостом. Даже несмотря на тот факт, что кошку починил и послал к нему Михалыч, связанные с ней загадки яснее не становились. Да даже то, как она нашла его во всем комплексе и как смогла попасть в вентиляцию, было совершенно неясно ни Андрею, ни самому Михалычу. Он действовал почти на авось и потому не подписался в записке, отделавшись намеком. «Я устала». Сойка неожиданно остановилась и тяжело плюхнулась на землю, облокачиваясь на ближайший древесный ствол. «Давайте отдохнем немного. Все равно у нас хорошая фора». «Это она сейчас хорошая. А если будем отдыхать, что от этой форы останется?» Раздавшийся гнусавый голос Андрей слышал впервые. Заговорил упырь. И голос, надо сказать, полностью соответствовал и внешнему виду, и кличке. Странный голос, но у него вряд ли был выбор. «Если не будем отдыхать, выбьемся из сил». Михалыч тоже присел на землю, потирая уставшие ноги. «Лучше уж со свежими силами. Жалко, жрать у нас нечего. Этак ноги протянем раньше, чем из леса выберемся». «Да полно тебе, Михалыч». Андрей удивленно уставился на друга. «Стикс, конечно, странное место, но не перенес же он сюда полноценную тайгу. Вся долина, если подумать, не так уж велика. Ее и пешком пройти вполне реально, по крайней мере, вширь». «И давно ли ты пешком ходил, Андрей Палыч?» «В том-то и дело, что Стикс — место странное. Сейчас идем как по маслу, ровная дорога, что столешница. А если напоримся на границу кластера с перепадом высоты? Такое случается, пусть и не очень часто. А это либо плато, либо обрыв. У нас нет снаряжения, чтобы преодолевать такие препятствия. А значит, если нам не повезет, придется его обходить. Конечно, бешеной собаке 7 верст не крюк, но среди нас бешеных вроде нет. Все там, у масочников остались». Михалыч постучал по карманам, словно ища что-то, и разочарованно вздохнул. «Вот он, соблазн иммунитета. Пристрастился к курению по новой. Чую, придется снова бросать. Мертвяки, говорят, курево за версту чуют». «Давайте быстрее! А ну как они нас уже догоняют!» Снова едва не взвизгнул упырь, так и не присевший за все время стоянки и продолжавший мелко подрагивать. Неужто так перепугался из-за жесткой посадки платформы? Да вряд ли. Не такая уж она была и опасная, если подумать. А он ведь ничего не мог видеть из десантного отсека. «О, дорогой человек!» Михалыч, словно впервые заметив присутствие упыря, внимательно уставился на него с неприкрытой угрозой. «Раз ты с нами, не будешь ли ты так любезен объяснить нам, каким образом ты тут вообще оказался? Кто слил тебе информацию о нашем скромном предприятии?» «Сука ты, Сергей Михайлович!» — прошипел упырь. «Как есть, сука, потому и клички не дали. Не хотели меня брать, а? Вы все подонки конченые! Хотели меня на откуп уродом оставить? А вот хрена вам лысого! Думали, небось, что я ваших приготовлений не замечал никогда? Жалко, не сразу спохватился, когда вы на выход поперли, бросив меня там. Может, и легче бы ушли. Однако меньшими скотами вы от этого не становитесь». «Как будто ты не знаешь, почему мы к тебе так относимся», — вставил свое слово до того молчавший кадет. «Все ведь тебе понятно, ты же умный. Или будешь отрицать, что масочникам задницы вылизывал, чтобы лишнюю пайку получить, и чтобы не гоняли по работе? Какая вообще тебе может быть вера?» «И что?» — взвизгнул упырь, яростно поблескивая глазами. «Я выживал как мог, понятно? Все хотят жить, и жить хорошо. Вы ничем не лучше меня. Но я смог выбиться повыше, пусть и на ступеньку, а вы нет. И что с того? Можно бросать меня там на верную погибель, пусть и не сразу». Андрей не очень понимал их разговор, но по общему мотиву становились понятны отдельные факты биографии упыря. Типичный подхалим, готовый шагать по головам других или безить перед теми, кого он считает хозяевами жизни. Свиридов не любил таких гнилых людей и предпочитал не иметь с ними никаких дел. Но неужели именно это побудило Михалыча бросить эту блоху помирать у масочников? «Еще как можно, мразь!» Кадет, вскочив с земли, начал угрожающе надвигаться на упыря. «Выживал как мог! Ступенька повыше! По твоей вине, скотина, несколько не самых плохих людей лишились жизней, потому что ты их подставил, сбросил на них собственные косяки. Можешь не отпираться, мне все известно, да и им тоже. Об этом вообще все знали. Но ты же там в любимчиках ходил. Да будь их воля, те зараженные тебя бы порвали, узнав, что ты передаешь масочникам каждое сказанное ими слово, которое достигло твоих сраных ушей. Пристрелить бы тебя!» Кадет, за которым Свиридов за короткое время их знакомства не заметил склонности к очевидной агрессии, потянулся к закрепленной на поясе кобуре с пистолетом. Андрей и Михалыч рванулись было, чтобы остановить его, но их вмешательство оказалось преждевременным. Упырь отскочил назад и вытащил из своей спецовки, висевшей на нем как мешок на пугале, серый цилиндр с характерными выпуклостями. Зажигательная граната. Андрей отшатнулся назад, понимая, что в случае взрыва он тут может и кони двинуть без костюма. Кошка выгнулась, рассерженно зашипев, и скользнула за дерево. Упырь, держа в зажатой руке гранату, угрожающе двинул ею в сторону замершего кадета. «Не подходи ко мне, иначе всех вас с собой заберу!» Упырь, судя по виду, был на грани истерики и мог наворотить немало дел с таким-то оружием в руках. «Уймись, кадет!» Подошедший Михалыч с силой оттолкнул кадета. «Да, упырь — сволочь, но сейчас он наша сволочь, и потому не смей даже просто целиться в его сторону. А ты убери свою сраную игрушку. Ты ведь любишь жизнь, не так ли? Иначе какой смысл был так изгаляться перед своими господами?» Упырь, внимательно поглядывая на кадета, усевшегося рядом с Сойкой, убрал гранату в карман, но явно был все еще настороже, не намереваясь верить Михалычу на слово. На мгновение подумалось, а не пристрелить ли его из-под тишка. Ситуация подходящая. Он смотрит на Михалыча и кадета, а его, Андрея, в поле зрения держать уже не может. Автомат заряжен, пара нажатий на спуск, и проблема решена. Но что-то не позволяло поступить так. Было в этом что-то неправильное, отличавшееся от убийства простого врага. Пусть упырь и недостоин уважения, но убивать его за это глупо. Вот если он снова выкинет какой фокус или попытается переобуться на ходу, вот тогда уже можно обеспечить ему вечный покой зарядом в лоб или в затылок. Уж куда будет проще стрелять. В этот момент где-то в отдалении раздалось многоголосое карканье. Кто-то вспугнул стаю ворон. Андрей напрягся, всматриваясь в ту сторону, но до источника возможной опасности было слишком далеко. Все смолкли и начали подниматься с земли. Пора было двигаться дальше. Андрей почувствовал прекрасно ему знакомое ощущение. Ощущение близкой опасности. В тот же миг в воздухе раздался еле слышный звук, и Свиридов заметил, как кошка ринулась под развесистые лапы соседней ели. Не раздумывая, он бросился следом, утаскивая за собой оказавшуюся рядом Сойку. За ними, не задавая лишних вопросов, залезли и остальные. Некоторое время ничего не происходило, но потом, с тихим и так хорошо знакомым всем звуком, над лесом пронеслась летающая платформа. Спрятавшиеся среди ветвей люди не могли ее толком разглядеть. Когда шум окончательно смолк, Андрей неуверенно спросил: «Может, это наши летают?» «Какие еще наши, лейтенант?» — удивленно вопросил Михалыч. «У наших летающего транспорта почти не было. Все на базе квартировалось. Боялись все, что не в те руки попадут платформы. А толку? Видел, сколько их у масочников на базе? Пусть некоторые и устаревшие, но я все равно понятия не имею, где они их взяли. Ладно, двинули дальше». Дальнейшее продвижение проходило спокойно. Платформы в небесах больше не появлялись, да и признаков существования погони тоже не наблюдалось. Солнце уже начинало клониться к закату, когда отряд вышел на дорогу. Ну, почти дорогу. Через лес шла извилистая просека, в центре которой находилась испещренная колдобинами колея от машины. В глубоких ямах стояла жидкая грязь, лишь слегка покрывавшаяся сверху корочкой. Судя по всему, дорогой время от времени пользовались. Следы протекторов колес явственно отпечатались на чуть сыром грунте. Это точно не был специфический след техники базы, равно как и техники масочников. Что-то куда более примитивное и распространенное в перезагружающихся кластерах. Михалыч склонился над одним из отпечатков, внимательно его изучая, и указал в одном из направлений. «Машина двигалась туда». «Пойдем в ту сторону?» — подчеркнуто жизнерадостно спросила Сойка, по которой явно было видно, как она устала от этого перехода. «Нет!» — усмехнулся Андрей. «Пойдем в противоположную. При переносе иммунные часто паникуют и пытаются покинуть зону странных изменений на машинах. Вероятность того, что этот человек уезжал прочь от жилья, немного выше, чем обратная. Если, конечно, это жилье вообще существует, и мы не видим просто хорошо сохранившиеся следы старой активности». Все, в принципе, были согласны со сказанным. Да и Андрей был единственным человеком, долго бродившим по кластерам Стикса, пусть и не здесь, на севере, а в восточной части долины. Основные принципы, несмотря на всю хаотичность этого мира, были более-менее схожи. Отряд двинулся по дороге, перепрыгивая через грязь. Впрочем, успешно это выходило не у всех. Упырь, неловко поскользнувшись на наклонном участке, с шумом рухнул в довольно глубокую лужу, полностью перепачкавшись, но все равно не позволил даже помочь ему подняться. После инцидента с кадетом он никому не доверял. Довольно зоркий для своего не слишком юного возраста Михалыч заметил впереди нечто странное. По дороге что-то двигалось. Андрей и кадет, вскинув автоматы, приблизились к странному явлению. Ползущий оказался мертвяком. Самой жалкой, низшей его формой — ползуном. Увидев людей, монстр радостно заурчал, обнажая измазанный землей рот и с удвоенной силой рванулся вперед. Но вышло нечто невразумительное. Зараженный явно был голоден и сильно ослабел. Андрей с интересом смотрел на мертвяка, понимая, что выбранное направление было верным. Раз ползун движется с той стороны, значит, именно там находится кластер, в котором он был в момент перезагрузки. Но почему он уполз? Неужто там совсем не нашлось еды, кроме червей, которых, видимо, и жрал этот несчастный по пути сюда? Подошедший к Андрею кадет удивленно проследил уходящий вдаль след, оставленный ползуном. «Это ж сколько он досюда полз! Мертвяки они такие, повыносливее людей будут местами. Но с такой скоростью не думаю, что он мог уползти далеко». Андрей быстро прицелился и выпустил заряд прямо в голову урчащему зараженному, обрывая его бестолковое существование. «Ползуны дольше 2-3 дней не живут. Судя по тому, какой он бодрый, несмотря на специфический рацион, ему не больше суток. Думаю, до перезагрузившегося кластера километров 6-7, может, чуть больше или чуть меньше». Солнце уже скрывалось за лесом, когда отряд увидел по ту сторону холма, на который они уже минут 10 карабкались, какие-то строения. По настоянию Андрея сразу туда не пошли. Засели в кустах на вершине и начали наблюдать. Андрей и Михалыч внимательно осматривали небольшой поселок, скорее даже деревушку. Десятка три небольших домиков, в основном деревянных. Хотя ближе к окраинам и в центре виднелись какие-то кирпичные строения. И никаких признаков жизни. Не похоже, что кормовой базы тут хватит на нормальный откорм действительно опасных для них тварей. Прыгуны или бегуны вполне убиваются даже из пистолета при наличии некоторой сноровки. «Ну что, мы сегодня пойдем туда или будем тут в кустах валяться, как настоящие бомжи?» Сойка недовольно пнула какую-то деревяшку, отправляя ее в короткий полет. В ее словах была доля истины. Члены отряда уже порядком проголодались и хотели пить. Не хлебать же вонючую жижу из дорожных колдобин. Тут и хваленый иммунитет может не помочь. Михалыч решил принять решение за всех. Махнув рукой, он быстро двинулся вниз, выбрав направление на ближайшее к ним строение. «В доме всяко безопаснее будет, чем на просторе. Боеприпасов у нас хватит». Последний раз окинув кластер взором с высоты, Андрей двинулся следом. Последний холм покинула сверкающая алыми зрачками кошка.